Пересмотр и стирание личной истории. «Есть люди, — сказал Дон Хуан, — которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. Их счастье в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила. В каждом их поступке есть чувство. Поступки обладают силой, — сказал он, — особенно когда тот, кто их совершает, знает, что это его последняя битва. В действии с полным осознанием того, что это действие может стать для тебя последним на земле, есть особое всепоглощающее счастье. Мой тебе совет – пересмотри свою жизнь и рассматривай свои поступки именно в таком свете». Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Наш подсознательный разум создает уникальную для каждого личную историю. Она складывается из определенных событий в нашей жизни. Этим подсознание занимается с самого нашего рождения. В подсознании хранится вся информация о нашей жизни. Мы взрослеем, накапливаем опыт, воспринимаем окружающий мир и даже не подозреваем о том, что нашу жизнь формирует прошлый опыт и прошлые переживания. Сознательное отношение к окружающему миру постоянно меняется, но подсознание может придерживаться взглядов, сформировавшихся в самом начале жизни и в недалеком прошлом. Например, если у вас в детстве было событие, которое произвело на вас сильное впечатление, то знайте, что какая-то часть вашего подсознательного разума по-прежнему видит случившееся глазами ребенка и оказывает влияние на вашу жизнь. Поэтому очень важно пересмотреть личностную историю и изменить подсознательное отношение ко многим событиям прошлого. Мы сами создаем свою жизнь, свой мир, создаем своими мыслями, своим поведением. Наше мировоззрение формируется сначала под влиянием наших родителей, затем школы, телевидения, книг. Со временем все это складывается в подсознательную программу поведения, отражением которой и является тот мир, в котором мы живем. Перепросматривая свою жизнь, мы изменяем свою подсознательную программу, а значит и свой мир, свою жизнь. Так как болезнь – это отражение на физическом плане наших определенных негативных мыслей и эмоций, то очень важно отыскать в своей личной истории те события, которые привели к формированию такого мировосприятия. Это станет более понятным, если мы рассмотрим несколько примеров. На прием ко мне пришла молодая женщина с болями в поясничном отделе позвоночника. Рентгенограмма показала смещение позвонков. Боли появились во время первых родов, когда женщина родила мертвого ребенка. Из общения с подсознательным разумом выяснилось, что именно смерть ребенка в утробе матери явилась причиной болезни, а к смерти ребенка привела подсознательная программа уничтожения детей. Я спросил ее: были ли у вас до первой беременности мысли о нежелании иметь детей, страхи их иметь, о несвоевременности беременности? Нет, ничего подобного у меня в мыслях не было. Но ведь вы получили четкую и однозначную информацию от подсознательного разума о том, что к болезни и мертворождению привела программа уничтожения детей. Ведь не бывает дыма без огня. Наверняка эта программа сформировалась еще в детстве. Но я ничего подобного не припоминаю. Мы стали глубже исследовать подсознательные причины, и выяснилось, что впервые сильные боли в спине появились в возрасте 14 лет. Этому предшествовал ряд событий. Мать с отцом женщины часто ссорились и ругались. Будучи девочкой, она большую часть времени проводила у бабушки. И бабушка неоднократно ей говорила, что родители ссорятся из-за тебя. Вот если бы тебя не было, то они жили бы счастливо. Уже тогда у девочки появились боли в спине. Ее водили к врачам, назначили какое-то лечение, и постепенно боль прошла. Подсознание же сделало вывод, что дети мешают счастью родителей и рождаются не вовремя. А это и есть программа пожелания своему ребенку смерти. Девушка забыла об этих событиях, но позже, когда она сама хотела стать матерью, Эти мысли реализовались в рождении мертвого ребенка, а затем и в смещении позвонков в той области, которая связана с маткой и другими детородными органами. После вспоминания этих событий женщина вспомнила еще много других, которые объединяли те же мысли. Бабушка в данном случае не виновата. Она всего лишь отразила на словах подсознательную программу девочки, а передала эту программу девочке ее мать. У матери было много абортов. А аборт – это одно из проявлений подсознательной программы уничтожения детей. А матери передала ее мать, которая нарушила определенные вселенские законы. И так эту цепочку можно продолжать дальше. Но стоит ли? Ведь прошлое изменить невозможно, но можно изменить свои мысли, свою программу. Получается, что болезням предшествуют определенные жизненные ситуации. Для одних они очевидны, для других скрыты. Важно начать самоисследование, и тогда все скрытое станет явным. Вот еще один пример. У одной моей пациентки год назад начались зеленые гнойные выделения из носа. Вообще проблемы с носом начались у нее 5 лет назад. Это выражалось в закладывании носа по ночам. Тогда она прошла у меня курс гомеопатического лечения. Результат был хороший. Сейчас врачи поставили ей диагноз гайморит и предложили сделать прокол. Она отказалась и пришла ко мне, вспомнив, что когда-то я ей помог. Оказалось, что появлению выделений предшествовало определенное событие. Незадолго до этого ее дочь уехала в другую страну. Спустя некоторое время после ее отъезда мать начала испытывать чувство одиночества, тоску, депрессию, жалость. Она все это время подавляла в себе слезы. Эти негативные мысли нахлынули на нее потому, что она отношения с дочерью поставила на первое место в жизни. И теперь жизнь потеряла для нее смысл, так как она жила ради своей дочери. А ее выделение из носа – это скрытые эмоции, подавленные слезы. После этого события она вспомнила еще несколько других, в которых проявлялись негативные эмоции и которые привели к проблемам с носом. Отыскав в своей личной истории такие проблемные события, начните их пересмотр. Пересмотреть события – это значит заменить негативные, пагубные мысли, которые привели к развитию заболевания, на новые, позитивные. Нужно пройти события заново с чувством ответственности, увидеть за каждой ситуацией проявление высшей силы, какой бы несправедливой или нелепой она вам ни казалась. Тогда исчезнет внутреннее недовольство ситуацией и окружающим миром вообще. Появится ощущение справедливости и закономерности происходящего. Именно тогда вы сможете принять ситуацию, простить человека, поблагодарить его. У одной женщины были боли в сердце, которые появились после инфаркта и продолжались в течение длительного времени. Установив контакт с подсознанием, мы выяснили, что к инфаркту привели такие мысли и эмоции, как злость, ненависть, обида, жалость, желание отомстить. Эти эмоции были связаны с таким событием, как развод сына. Женщина никак не могла принять эту ситуацию. И вот злость и ненависть к невестке, жалость к сыну и внуку материализовались в болезнь сердца. Оказалось, что в ее жизни было много таких событий, в которых она испытывала подобные эмоции. Только пересмотрев все эти события и изменив свое отношение к ним, она смогла избавиться от боли в сердце. Перепросмотр лучше всего проводить в уединении, в таких местах, в которых вы чувствуете себя спокойно, расслабленно. Перед каждым перепросмотром возьмите на себя ответственность за свой мир, за свою жизнь. Остановите свой внутренний диалог и приступайте к процедуре.